Глава 23. Хотелось переспросить с посылом, мол, что я там забыла, но я не стала. Просто молча стояла в шоке и даже подумала, а не разыграть ли мне снова оскорбленную невинность из себя. Это наверняка отбросило бы наши едва завязавшиеся дружеские отношения с Лорелием назад, зато оставило бы меня в безопасности дворца. Хотя о чем это я? Я и безопасность – абсолютно несовместимые сущности. Только в крепости, под неусыпным надзором отца, я была в относительной безопасности, однако оттуда сбежала, покинув драгоценный оплот. «Прошу тебя, для разнообразия не теряйся и не встревай ни в чьи заговоры, ладно? Утром обязательно встретимся». Лориэль довел меня до покоев и снова поцеловал. В этот раз я ответила ему сразу же. Я не знала, куда нас приведет следующий день, но готова была рискнуть и окунуться в омут чувств и ощущений. Да что там, я, кажется, уже плотно в нем погрязла. Лориэль был такой, такой необыкновенный, завораживающий, манящий, что мне искренне было непонятно, почему я не почувствовала к нему симпатии с первого взгляда. Обида на вынужденное расставание с папой и народом, который я всегда считала своей семьей, очень быстро и незаметно прошла, уступив место пониманию? Да, наверное, пониманию. Я не сегодня разглядела в императоре человека, но только сегодня приняла его цели. «Спокойной ночи, ваше императорское величество», тихо пробормотала, смущенная своим жарким ответом на ласку Лориэля, и шмыгнула в свои покои. Ох, а ведь не исключено, что он просто хорошо играет. Обмануть наивную провинциальную девушку, хоть и наследницу крепости, не могло составить труда такому человеку, как Лориэль. Он наверняка не раз обводил вокруг пальца темных, что ему я. Но так хотелось поверить и полностью отдаться распустившемуся желанию нравиться, чувствовать, осязать. «Госпожа! О, слава Пресвятой Богине, вы вернулись!» — воскликнул вышедший ко мне Рик. «Я так волновался, не передать словами. Стражники эти еще как принялись меня допрашивать, допытываться, а не готовили ли вы побег?» Рик сделал круглые глаза и довольно похоже изобразил солдата. «Ха-ха!» — звонко рассмеялась. «Надеюсь, ты не выдал никому наши тайны?» «Конечно нет, честная Мейринская!» Снова улыбнулась. «Имея такого надежного друга рядом, я знала, что, по крайней мере, один человек всегда меня поддержит». «Ладно, Рик, давай спать. Я ужасно устала, если честно, хотя и не сбегала, а всего лишь гуляла. И спасибо, что и ты есть у меня», добавила, подумав, и в порыве чувств обняла его и сразу же отстранилась, устыдившись собственной вольности. Сначала Лориэль, теперь Рик. В следующий раз как я проявлю несдержанность, непозволительную хорошо воспитанной леди? Думала, что впечатления от прожитого дня не скоро дадут мне уснуть, но я ошибалась. Сон сморил меня, едва только голова коснулась подушки. Ночь пролетела, словно один миг, оставив после себя благостное ощущение, как от праздника, который с нетерпением ждал, и он, наконец, наступил. Я улыбнулась собственным мыслям, перевернулась на другой бок, желая подольше понежиться, и обнаружила рядом с постелью на прикроватном столике черную розу и записку. Осторожно взяла цветок и поразилась его красоте и изяществу. Мрачный цвет не пугал, наоборот, он очень шел ей, делал загадочный и обещал даться в руки далеко не каждому. Взяла записку, уже догадываясь, от кого она. «Наша поездка откладывается. Встретимся сегодня на том же месте? Мне понравилось. Искренне твой Лориэль». Ах, кажется, мое сердечко окончательно решило покориться. Прижала к себе розу с запиской и откинулась назад на подушке. Как мало, оказывается, мне нужно для счастья. Всего лишь отвечающий благосклонностью предмет моей симпатии. С таким сильным желанием скорее подниматься и творить прекрасные дела я давно не вставала с кровати. Определенно что-то хорошее должно было случиться сегодня. Я искренне верила в это. «Рик, давай завтракать!» — крикнула ему в приоткрытую дверь. Мой дневной туалет был практически завершен. Я так поднаторела в приведении себя самостоятельно в порядок, что даже могла своять вполне приличную прическу за каких-то 15 минут. «Можете идти, я накрыл», — ответил мне Рик. Такой простоты в наших с ним отношениях я не могла припомнить. Без надзора моих учителей и целой кучи девушек-служанок, каждый день боровшихся друг с другом за право подать мне трапезу, мы с Риком еще больше духовно сроднились. Поправила прядку волос, все-таки выбившуюся из общего порядка, взяла в руки блеск для губ, созданный умельцами-зельеварами, и задумчиво покрутила его в руках. Рик случайно, а может специально, прихватил его с собой, когда мы покидали крепость, но я пока им так и не воспользовалась ни разу. Казалось нелогичным и очень неправильным стремиться выглядеть красивее в стане врага. Но сегодня что-то поменялось в моей голове. Хотелось стать ярче и привлекательнее. И я решительно открыла крышку на баночке с блеском и уверенными мазками нанесла его на свои губы, с наслаждением вдохнув аромат ягод. Зельевары молодцы, сразу же появилось желание съесть ягодки. Но это была очень качественная вещь, и потому, даже облизнув, я бы не почувствовала вкуса. А визуальный эффект присутствовал на полную мощность, как я могла оценить, разглядывая себя в зеркале с довольным видом. «Все, Рик, я иду», — оповестила слугу и вышла из спальни. На низком столике уже толпилось несколько блюд на выбор, и я сразу ощутила, какая голодная, оказывается, была. Тем не менее, вкуса блюд практически не ощущала, постоянно прокручивала в голове фрагменты из вчерашней прогулки с Лориэлем, а также размышляла, стоит ли мне пойти самой в сад или дождаться приглашения императора, и будет ли сегодня легко с ним наедине, как вчера, и романтично. В итоге не выдержала и отправилась сама, едва закончив с трапезой. Пока шла, автоматически рассматривала окружающее убранство, пейзажи за окнами и понимала, что сегодня мне все вокруг виделось ярче и во много раз красивее, чем вчера. «Леди Амелия, я почувствовал, что вы не захотите ждать», — перехватил меня в самом низу у колонны Лориэль. «Но не страшно, у меня есть время сейчас. Однако на будущее попрошу вас все-таки дожидаться меня. Мы сильно нарушаем этикет, да и мне спокойнее, когда ты под присмотром». «Конечно, Ваше Величество, как скажете», — обворожительно улыбнулась и взяла его под локоть. «Хорошо выглядишь сегодня, кстати. Тебе очень идет твоя прическа». Я смущенно зарделась и что-то едва слышно пролепетала и подстроилась под шаг Лориэля. Мы довольно быстро шли в другую часть сада, в которой я еще не бывала. Мне хотелось идти помедленнее, чтобы успевать осматривать причудливые растения, которые росли здесь в избытке, но Лориэль не давал мне это делать. «Потерпи немного, скоро будем на месте, тебе понравится», — говорил он, а я, заинтригованная, торопилась вперед. Наконец мы вышли к небольшому пруду. Должно быть, именно его упоминал вчера Лориэль, но я ни на секунду не могла представить себе, что он окажется таким невероятно красивым и волшебным. Над идеально ровной гладью воды парили неизвестные мне насекомые, тельца которых отливали разноцветным блеском, создавая фейерверк красок. Вскоре максимально близко к поверхности появились и обещанные золотые рыбки. Они были совсем небольшие, с хвостами, занимавшими половину всего их размера, но такого насыщенного цвета чешуи я еще ни разу не встречала. Словно маленькие уменьшенные солнышки решили поплавать. «Это так чудесно!» — с восторженным придыханием сказала и повернулась лицом к Лориэлю. «Я рад, что тебе понравилось», — произнес он и нежно поправил мои волосы, и так получилось, что я оказалась практически в его объятиях. Тут же принялась прислушиваться к своим ощущениям. Тепло, уютно, надежно. Ростом я доходила Лориэлю примерно до середины подбородка и наслаждалась ощущением хрупкости рядом с ним. Это были официально мои самые первые и самые романтичные объятия с мужчиной, и я верила, что они должны были привести к чему-то абсолютно невероятному. «Ты такая красивая. Я говорил тебе», — произнес Лориэль тихо, склоняясь к моим губам. Я слегка поддалась вперед, но поцелую не суждено было случиться. «Ваше императорское величество, а мы везде вас ищем», — раздался позади нас противный голос, от которого я вздрогнула. «О, дамы», — только и сумел выдавить из себя Лориэль, взглянув на непрошенных гостей.